Николет Бдиастрок, но можно просто Ника. А что касается того, как ты здесь оказался, то это я тебя сюда притащила. Кстати, не расстраивайся, но ты проиграл. Все же мне кажется глупым выступать против сильного противника с командой, ну скажем так, не слабаков в одиночку. Насчет наручников, ничего сказать не могу, я их на тебя не надевала, как снять даже не представляю. Эх, была бы здесь нами или хотя бы Усоп, они вмиг справились, а так хрен его знает, как мы будем снимать с него наручники. Может поискать на базе морского дозора подходящий ключ, все же он очень похож на Луффи или Луффи похож на Эйса. В общем, это не так важно, главное, они похожи, вот только Эйс будет немного посерьезнее и культурней, хотя после его предложения я уже начинаю сомневаться в его умственных способностях. О, просто гениальная идея, девочка-припевочка и парень в наручниках против целой базы дозорных, да нас убьют быстрее, чем мы успеем крякнуть. Ну, а что ты предлагаешь? Пойти в преступный район с этой же просьбой, только учти, что там мы будем на виду у всех, а на базу можно проникнуть незаметно. Незаметно и ты, вещи несовместимые. Кстати, не хочешь представиться, а то я уже представилась, а ты еще не удосужился. Ты, что спасала меня даже не зная, кто я, поразился моей женской логикой пиратик. Ну почему сразу не знала, я лишь сказала, что ты не представился, а имя твое я знаю, Эйс. Тот толстяк постоянно выкрикивал «Эйс то, эйс сё», поделилась с парнем своими познаниями и, естественно, в конце немного скосила под дурочку. Но, к сожалению, на этом мои познания твоей биографии заканчиваются. А вот еще, ты, вообще, зачем полез к нему? Приключений на пятую точку не хватало, парень немного насупился, видно, не понравилось мое мнение о его умственных способностях. Ну а что, нафиг лезть в одиночку на здоровяка? При этом даже не удосужившись узнать его способности, ну не дурак ли, хотя, чья бы корова мычала, я ведь такая же, Портгаз Диэйс, и замолчал, а полез зачем к тому бородатому, я вперила любопытный взгляд в Эйса, тот лишь тяжело вздохнул, понимая, что от меня ему так просто не отделаться, и начал рассказ. Тич, так зовут того пирата, чтобы получить дьявольский фрукт, убил своего товарища и моего хорошего друга Татча, он был первым, после отца, кто протянул мне руку, когда я попал на корабль Белауса, а после Тич сбежал, как крыса с тонущего корабля. Мы, пираты Белауса, живем по кодексу, согласно которому необходимо отомстить за павшего товарища, а я был непосредственным командиром Тича, и я обязан своими собственными руками отомстить за смерть Тича. У отца были плохие предчувствия и он долго протестовал, он говорил, что для меня Тич мог стать слишком сильным, несмотря на протест. Я потребовал, чтобы меня отпустили, заявив, что Тач не сможет успокоиться, пока его убийца спокойно ходит по земле, и что Тич не может уйти цене уважением к отцу. И все же отец отпустил меня. Так, начался мой поход за черной бородой, пока я не нашел его на острове Баннера, ну а дальше ты и сама знаешь. Ясно, задумчиво произнесла я. Знаешь, я бы и сама на твоем месте поступила бы так же. И это была чистая правда. Может и кажется, что я лицемерка, самолюбива, эгоистична, жестока, лжива, не знающая преданности, что способная переступить через любого и идти дальше, но это не совсем так. Конечно, некоторые из перечисленных качеств все же присутствуют во мне, но они не такие яркие. Я способна и на преданность, любовь, самоотдачу и самопожертвование. За любого из своей команды я готова рвать глотки врагам, убивать не глядя на число и последствия, врать, юлить, и отдавать всю себя без остатка, и без разницы будь это моя свобода или жизнь. Так, хватит сопли распускать, надо думать, как тебя освободить из наручников. Более достойные идеи есть, видя, что Эйс немного раскис, решила перевести тему на что-нибудь более нейтральное. Только то, что я сказал ранее, я задумалась, а действительно что делать, в темные районы нельзя идти, конечно, Эйс не беспомощный, даже в таком состоянии, но все же, мантрой он не владеет, а запасные пару глаз на затылке отсутствуют, ударить его со спины и обезвредить легче легкого, или еще хуже его возьмут в заложники, в итоге мне ничего не останется как сдаться в плен, а это хуже смерти, знаю я что делают с девушками такие как они, сначала пустят кругом, а потом, когда наиграются, отдадут в рабство, с другой стороны, дозорные или убьют, или посадят до конца жизни в тюрьму, импилдаун. Зато относительно свободно, и ошейник не давит на шею, и слюнявый, жирный козел не тянет тебя в постель. Решено, твердо говорю я, грабим базу морского дозора. Вот и хорошо, я рад, что ты выбрала мой вариант. Ага, как же, ты мне выбора не оставил. И дернула меня нечистая спасать этого оболтуса, сейчас бы плыла себе спокойно в сторону Ватер-7, а потом на остров рыболюдей и не знала бед. А теперь возись с высокорослым ребенком. Я решительно подошла к корме, вытащила на палубу якорь, сверилась по интерналу с курсом, завела мотор и вперед, тут недалеко. До Ватер-7 мы не доплыли. Не знаю, где мы свернули или что было не так, но мой интернал привел нас прямехонько к базе дозорных. Еще раз посмотрев повнимательнее на интернал, сверила с другими и ужаснулись. Табличка с названием была приколота поверх другой. Отковырнув название с Ватер-7, я увидела другую надпись, которая гласила «Г4». «Смотри, как нам повезло, сама судьба была за мой вариант. Признавайся, чем ты ее подкупил, хотя постой, не отвечай, сама догадаюсь». «Так, судьба она, значит, баба». «Ага, все ясно с вами, она просто купилась на твою смазливую мордашку». Вот и все. Решительно подвела итог своих умозаключений. Ну а что, в этом сумасшедшем мире все может быть. Даже судьба, бабы, подглядывающие за красивыми пареньками, а то что и из красив нет никаких возражений. У него есть все нужные качества для дамского угодника. Шикарная фигура, он достаточно умен, налицо не обижен, силен, имеет власть и уважение по всему миру, к тому же и слава присутствует. Ну и что с того, что не совсем хорошее? Но славу не выбирают, ее делают. И сейчас я не говорю, как влюбленная дурочка, я скорее констатирую факт. То же самое могу сказать и о многих других парнях. Вот, например, Санджи, красив, фигура, класс, мозгами не обделен, глаза закачаешься, и самое главное, он божественно готовит. Конечно, у него тоже есть недостатки, как и у всех нормальных людей, а не божеств. Людям свойственно иметь изъяны. Шутки в сторону. Сейчас мы по-тихому пробираемся внутрь базы. Потом ты стоишь тихо рядом со мной, а я попытаюсь разузнать, где хранятся ключи от наручников и скайросики. Я устало посмотрела на Эйса, понимая, что неприятности не избежать. Надо еще интернал или локпос раздобыть. А, вообще, лучше и то, и другое. Лодка медленно подплывала к отвесной скале, наверху возвышался металлический еж с большой надписью «Г4» на выкрашенном синей краской фоне. Поблескивая на солнце, форт выглядел величественно и непоколебимо. Складывалось впечатление, что ему не страшен ни шторм, ни бурлящее море, ни истово бьющиеся о скалы, ни ветер, пронизывающий до кости. Он просто стоял, внушая своим видом защиту простому населению и смерть наглым пиратам, посмевшим достаточно близко приблизиться к базе морского дозора. Размеренно плывя вокруг форта, я внимательно смотрела по сторонам в поисках непонятно чего. У меня просто было предчувствие, что что-то тут должно быть, а вот что, это уже вопрос. Скалы, скалы, острые камни у подножья обрыва отгоняли от себя, они хищно скалили свои каменные зубы, предупреждали странника об опасности. Волна накатила на острый шпик, глубокие расщелины кровожадно сверкнули на солнце. Огненное светило выпаривало морскую воду и оставляя на камне маленькие кристаллики соли, создающие ощущение драгоценных камней, переливающиеся на солнце своими ровными гранями. Взгляд равнодушно проскользнул мимо камней, пока не наткнулся на небольшую пещеру между камней. Она была настолько незаметной, что если бы я не обладала острым взглядом дракона, я бы не заметила ее. Все так же продолжала наматывать круги вокруг форта, привлекая к себе ненужное внимание. Лодка неторопливо вплыла в расщелину, выйдя на палубу. Я заметила пригревшегося на солнце спокойно спящего Иса в обнимку с моим котом. Вот нахал, да как он посмел моего котика трогать. Да и рыжик хорош, предатель. Я обиженно насупилась. Точными и немного болезненными пинками растолкала эту сладкую парочку. И чтобы наказание, хотя непонятно за что, было еще больше, лишила их еды, сама при этом с удовольствием уплетая вяленое мясо с прохладной водой. Мужчины, в том числе и кот, завистливо провожали каждый кусочек пищи. Зря, конечно, посмотрела в сторону этой парочки, только единожды глянув в несчастные, полные голода и неисчерпаемой тоски глаза, я поняла, что надо кормить. Обреченно вздохнув, честно поделила оставшийся провиант и раздала желающим. Эх, провиант кончается, надо будет помимо ключей еще и еды поискать. Еще раз глянув на с удовольствием уплетающих последние харчи существ, я сделала еще один вывод. Надо брать много, даже очень много. Насытившись, Дуэт, Эйсент Кот, сыто рыгнул, свалился на деревянный пол и уже блаженно прикрыв глазки, намылился спать. Ага, сейчас. Опять растолкала компашку прицельными пинками, послала собираться и вываливаться из лодки. Впереди нас ждало приключение на базе морского дозора. Смотрю, у меня уже в традицию вошло раз в месяц, два шастать по базам дозорных. Так, за год, два посещу их все. Если задуматься, то я уже побывала на Г8, а сейчас пробираюсь на базу Г4. Веселая, а главное, насыщенная у меня жизнь. Узкая каменная лестница вывела нас на просторную площадку, которая с удобством могла бы расположить пару пассажирских самолетов на сотню особей. Глаза внимательно и цепко выхватывали окружающие просторы. Медленно скользил по зеленой каемке, параллельно сканируя каждый куст мантрой, а вдруг кто-то заснул в них, и сейчас, проснувшись, побежит докладывать начальству. Более быстро проскальзывал по ровному, гладкому камню парапета, и резко огибал каменную лестницу, из которой мы только что так удачно и без происшествий выбрались. В то время, когда я внимательно рассматривала местность на предмет живых тварей, Эйс попытался куда-то умотать. Вот хитрый лис. Он так тихо крался, что если не мантра, его бы не заметила. Поймав его за шкирятник, при этом неосознанно применив силу фрукта, после чего вздернула его над землей и поставила рядом с собой. «Далеко собрался?» — мило вопрошала я. «Я тут, по делам хотел отлучиться», — совершенно невинно произнес он и заглянул кристально правдивыми глазами в мои очи. «Ага, как же», — поверила я в его альтруизм. «По-любому уже собрался куда-то без меня». «Хорошо, и прежде, чем он обрадовался, что так легко отделался от меня, продолжила. Рыжик, проводи его и проследи, чтобы он вернулся обратно». Портгас страдальчески застонал. «А что он думал, в сказку попал? Нет, ты у меня еще будешь по струнке ходить и на зов бежать, держа во рту тапочки. Да я знаю, что стерва, этим горжусь. Иди уже, а я тут помедитирую немного». Отправив самую шумную проблему, села на нагретую за день землю, скрестила по-турецки ноги и, переведя слух на драконий, принялась слушать. На востоке шумело море, грозные волны разбивались о скалы, расплескивая вокруг соленными брызгами. На юге шелестел ветер в высоких кронах деревьев, покрытых разноцветной листвой осени. С севера слышался крик птиц, вивших удобные гнезда на отвесных скалах. С запада доносился гул множества голосов. Матросы о чем-то оживленно переговаривались, каждый галдел что-то свое и на свой лад. Разобрать в этом общем гомоне что-то одно было очень трудно. Но если посильнее сосредоточиться, можно было настроиться на какую-то одну волну. «Эй, пошевеливайся, тебе еще второй тренировочный зал убирать. Это не то, совсем не то. Я так проголодался, что и островного кита мог бы съесть. Ну ты и обжора». То ли восхитился, то ли ужаснулся матросик. «Вы бы сами позанимались со стариком Барджи, потом так не говорили. Ты смотри, ему в лицо не скажи, что он старик, а то еще отработку на месяц назначит», — передернул третий голос первого. «И не говори, еще месяц я не выдержу». «Это да, так, это уже ближе, надо проследить за ними. Столовая нам пригодится, потому что провиант с этими обжорами уже на нуле». «Ага, ясненько. Главное, потом не забыть направление». «Ладно, можно будет потом и по нюху пройтись. Правда, после острова Кёфу я начала побаиваться применять эту способность своего организма. Ты слышал, Йонка Рыжеволосый и Йонка Белоус недавно вошли в прямой контакт», — возбужденно вещал первый молодой мужской голос. «Говорят, что Рыжеволосый уничтожил две флотилии, посланных перехватить его. Эта тема мне была интересна, тем более сейчас со мной путешествует один из его команды. Надо будет внимательно послушать и запомнить, вдруг что-то нужное расскажут, например, где сейчас пираты Белоуса». «Да, не хотел бы я встретиться с кем-то из Йонка», — немного испуганно и с придыханием сказал второй. «Я слышал, что Белоус за любого из своей команды готов голову оторвать, и его даже не остановит и тюрьма Импилдауна». «О, даже так, и за Эйсом бы последовал, скорее всего, ведь он не последняя личность на его корабле, а целый командир второго дивизиона, а это уже о многом говорит. Так, теперь придется еще внимательнее наблюдать за этим прохвостом, чтобы он не вляпался в очередную неприятность. Сейчас море очень равномерно поделено между Йонка, и если один из них умрет, будет большой бунт на море, а мне и моей команде это будто не с руки. Сейчас мы, а в частности, и я не настолько сильны, чтобы вмешиваться в игры сильных мира сего. Ты думаешь, что это правда? Сомневаюсь, что пират рискнет своей жизнью ради какого-то подчиненного. Не знаю, но кто этих сумасшедших пиратов поймет? Ты прав. Ха-ха-ха, как-то нервно рассмеялся второй паренек. Действительно, почти все пираты немножко, а некоторые и множко, сумасшедшие. Взять, например, моего капитана, по нему сразу видно, что он на всю голову шибанутый. А в принципе зачем далеко ходить, можно и меня взять за пример. Вроде умная, сдержанная и дальше по списку, но в то же время нервная, местами брезгливая, да и к тому же кровавая убийца, на руках которой не одна сотня трупов, а с виду, наверное, и не скажешь, завтра к нам переведут опасного преступника. Будьте аккуратнее, заключенный съел дьявольский фрукт, и снимать с него наручники я бы не рекомендовал, немного ехидно закончил предложение начальник. Наручники из Кайросики? Да, коротко ответило начальство, скорее всего, капитан, а может и выше чином. А кого именно к нам переведут и надолго? Поинтересовался другой любопытствующий. Эрик по прозвищу Острый Кинжал, так же односложно, как и до этого ответил мужчина. Ох, загалдела толпа. Неужели это тот опасный преступник, который устроил переворот в Сан-Трокко? Сан-Трокко, цветущее королевство, самый красивый осенний остров. Загалдела толпа, все одновременно старались узнать что-то свое. Да, на все вопросы, рявкнул командир. Я его даже понимаю, сама не в восторге от такого гула голосов, которые пытаются перекричать друг друга. А если представить, что такое происходит с начальником каждый день, то остается его только пожалеть. Не каждая нервная система готова выдержать такие пытки над собой. А теперь я назначу ответственного за ключи. Не сбавляя громкости, продолжил капитан. Мичман Грейн, есть. Ты будешь отвечать за ключи до завтрашнего перевода заключенного. Так точно, командор Изаму. Все же командор, это будет повыше капитана на один чин. А вот за этим Грейном надо будет проследить и позаимствовать на время ключи. Ему они все равно до завтра не понадобятся, а нам очень даже. Может, его еще попытать на тему, где можно найти Internal POS? Да, так и сделаю. Меня кто-то грубо тряс, по ощущениям складывалось такое чувство, что трясут давно и со всей самоотдачей. В животе замутило. Если ты сейчас же не прекратишь устраивать мне водные горки, то можешь получить не самые лучшие последствия, угрожающе зашипело, не хуже гадюки, я... Ты не отзывалась, я звал тебя несколько раз. Я искала ключ от наручников. Для тебя, между прочим, разозлено сказала, а после чего продолжила шепотом, еле слышно. Оставить тебя здесь, и дело с концом. Нельзя меня оставлять. Тем более ты обещала. Дурой была. На мою содержательную фразу Эйс решил промолчать. Так ладно, слушай сюда. Я только что подслушивала то, что говорили солдаты на базе и узнала много интересного, а главное, нужного. Первое, оказывается, твой капитан недавно за каким-то макаром встречался с Рыжим. Наверное, что-то важное произошло. Отец уже давно напрямую не общался с Рыжеволосым, задумчиво произнес парень. Это ты сам узнаешь, когда я верну тебя на твой корабль. Поехали дальше. Я нашла столовую и паренька, который располагает ключами. Предлагаю сначала заняться провиантом. Оживился пират, кот как-то радостно мяукнул, видимо, тоже намекая, что поесть он не против. Да и я сама уже проголодалась, фрукт ест чересчур много моей энергии. Тогда решено, сначала еда, потом ключи и Internal POS. А зачем тебе Internal? А как ты собираешься добираться до следующего острова? Вопросом на вопрос ответила я. У меня есть Log POS, а судя по тому, что стрелка показывает в другую сторону, он уже настроился на следующий. Я замерла на месте, как памятник самой себе. Какого фига он молчал, раз у него был лог? Он что, издевается надо мной? Ну сейчас я ему вмажу. Вот собственно с такими вопросами я и подкатила к проверившему. На что он мне вполне разумно ответил. А ты и не спрашивала. В принципе он прав. Ладно, пусть живет. Надо сосредоточиться и вспомнить направление кухни. Уши вытянулись и начали подстраиваться под общий гвалт звука. Первую минуту я пыталась определиться в пространстве. Звуки стали утихать. Еще сильнее сосредоточилась. Перед ушами начали проноситься разный шум, пока чувствительный драконий слух не зацепился за грохот поварешек и черпаков. Теперь осталось дело за малой, наложить звуковое восприятие на карту мантры. На это занятие у меня ушло еще минут 10. Все, готово. Пошли. Я медленно встала с земли, отряхнула маленькие пылинки с одежды и подняла на руки кота. Дорога до базы не дальняя, но вот плутать по базе придется долго, по прошлому опыту догадывалась. Обернулась через плечо. Эйс послушно шел за мной, периодически тихо позвякивая наручниками на руках. 33 глава. Приключения на базе Г4 или умирая в иллюзии. 33 глава. Приключения на базе Г4 или умирая в иллюзии. Тихой крадущейся походкой мы пробирались вглубь базы. Ноги несли нас по ровным туннелям. Гладкий камень стучал под каблуками нашей обуви. Коридор резко повел в сторону и за поворотом разделился на два совершенно одинаковых прохода. Почему-то мне показалось, что ход давал нам сделать выбор, от которого потом будет зависеть, куда мы попадем. Как там было в песне, каждый выбирает по себе, каждый выбирает для себя. Вот и я должна была выбрать, но не только за себя, но и за Иса и кота. И неизвестно, что за собой потянет мое решение. Жизнь, смерть, свободу, заключение, возможно все, но неизвестно наверняка. Все решает везение. Я сделала выбор в пользу правого туннеля и решительно направила туда свои стопы. Другим ничего не оставалось, как последовать за мной. Волю наблюдения я использовала раз в 5-10 минут, опасаясь последствий, а нам еще ходить, как минимум часа 4, все же база не маленькая. Да и в случае нашего раскрытия придется отбиваться и быстро уматывать с враждебно настроенного острова. Держать постоянно включенной мантру почти невозможно. Помимо всех ее несомненных плюсов, которых было предостаточно, она отдавала колоссальную нагрузку на мозг, создавая шум и боль в голове. Не самые приятные ощущения, которые будут очень сильно мешать в дальнейшем передвижении. Каменные стены гулко разносят наши шаги, они отражаются от бетона и летят дальше по коридору. И опять повороты, повороты, каменные стены, полы и тишина, сопутствующая нам. Мы резко затормозили. Шаги, они приближаются, притом сразу с двух сторон. Как же я раньше не обратила на это внимания. Невнимательная дура. Похоже, у меня входит в привычку себя ругать и обзывать. Черт, ну что же мне так не везет. Так, некогда себя жалеть и оскорблять. Шаги приближаются, они еще ближе. Включаю мантру. До первой колонны 10 метров, а до тех, кто сзади 50. Решено. Отступает назад. Кажется, недавно мы проходили мимо какой-то двери. Надо торопиться. Показав Фейсу знаками, что надо идти назад, мы рысью побежали обратно по туннелю. Дурацкие катакомбы, какой урод их строил. И опять мы плутаем по извилистым проходам, пока, наконец, не натыкаемся на долгожданную дверь. И это только надо было видеть мое разочарование всем, когда я поняла, что дверь закрыта. Не знаю, что на меня тогда нашло, но долго не церемонись, просто ее выбило. И где только столько сил нашла. Кот, я и свалились в выбитый проем, как три мешка с картофелем, правда злобно шипящие и через зубы, ругающиеся мешка. Быстро привалив на место дверь, мы затихли, как мыши под веником. Тишина, шаги. За дверью протопала первая партия людей, а через пару минут и другая. Сразу выходить наружу мы не решились. Я прислушалась к мантре и увидела, что скоро мимо нашей двери пройдет еще один эскорт. Пришлось ждать еще несколько минут, но снова нам не повезло, только мы собирались выползти в коридор, как на горизонте замаячила еще одна фигура. Вот гады, как у себя дома шастают. В голову заползла шальная идейка, а не прибить ли по-тихому этого одиночку? Наверное, я так и поступила, если бы шел какой-нибудь слабак, а так как огонек горел насыщенно красным, все же не стало рисковать, ведь сильного хватится сразу, а вот хилика какого... Еще бы долго не искали. Нет, однозначно не вариант. Красная точка, все приближалась, ее скорость снижалась, в душу закрались нехорошие подозрения. Я прям печенкой почувствовала неприятности. Пришлось в срочном порядке шипеть на Иса с котом, чтобы те пряталась. Мельком оглядев комнату, которая оказалась просторным кабинетом, я одним стремительным движением пересекла комнату и завернулась в штору, доходящую до самого пола. Кот заныкался под столом, а Из запрыгнул в шкаф. Замерли, ждем. Вот шаги достигли двери. Ключ входит в дверную скважину, прокручивается несколько раз внутри. Ручка двери опускается, и дверь падает с громким звуком на пол. Все, занавес. Какая дальше пошла речь, далекая от нормативной и еще дальше от литературной. Я аж заслушалась, впервые в жизни слышу что-то подобное, это же какой фантазией надо обладать, чтобы скрестить червя и предположительно неизвестного взломщика. Женский голос уже перешел на наших родителей, потом потоптался по предкам и снова вернулся на нас. У меня даже уши стали гореть. О, если я найду эту, и опять закатила очередную словесную тираду о том, что она с нами сделает. От перечисления разновидностей пыток и издевательств я посерела, о половине из сказанного ни разу даже не слышала, а от некоторых особо изящных пыток хотелось сорвать несчастную штору и бежать как можно дальше. Я выглянула одним глазом из укрытия, намереваясь удовлетворить свое любопытство, и все же узнать, кто же эта женщина, уже второй раз прошедшаяся по моим Иса родителям. Правда, дверь ломала только я, но пусть все будут виноваты, командная солидарность, чтоб ее. Женщина, азартно поливающая меня помоями, выглядела лет на 30-35. На голове коротким ежиком торчали черные волосы. Глаза имели темно-карий цвет, контрастно смотревшиеся с белой, молочной кожей. Тонкие губы, выкрашенные в алый цвет, активно время от времени открывались, выкрикивая очередное ругательство в адрес придурков. Она имеет очень женственную фигуру и большую грудь, которая, наверняка, привлекает многих морских дозорных, а также пиратов. Во время своего эффектного появления, она была одета в черный брючный костюм с белой блузкой, расшитой золотыми узорами на передней части и с большим декольте, почти обнажающим ее грудь. Из-под длинных, черных, под цвет пиджака брюк выглядывали туфли на высоких каблуках. На плечах было накинуто пальто, обычно, которое носят морские дозорные чином капитана и выше. Дозорная еще раз возмущенно крикнула об уродах, сломавших ей двери, вошла в кабинет. Быстрым шагом она преодолела небольшое расстояние от валявшейся двери до письменного стола, и, остановившись перед ним, выхватила трубку Дэн-Дэн Муши. Дэн-Дэн Муши дозорный оживился, даже белой раковиной с синей чайкой на ней потряс. Широкий рот раскрылся и заголосил: «Пру-пру-пру-пру-пру-пру». «Да», — только начал говорить голос на той стороне провода. «Живо ко мне, и приведи бригаду ремонтников. Кто-то выбил у меня дверь в кабинете». «Так, точно, капитан Карисан». Женщина кинула трубку на раковину улитки и гневными, чеканными шагами направилась к шкафу, в котором прятался Эйс. В голове со скоростью метеорита проносились различные мысли, но ни одна не давала мне приемлемого плана по спасению моего временного нахлебника. Что же делать? Глаза забегали по комнате в поисках чего, непонятно чего. Взгляд зацепился за массивный деревянный стул с мягкой спинкой. Может, огреть ее стулом, и дело с концом? Нет, не вариант, за несчастный случай не покатит, и будет за нами вся база гоняться. Мозг, думай побыстрее. Как-то я читала что-то подобное в каком-то детективчике. Точно, нужно ее отвлечь от шкафа, но не привлекать к себе. Внимательно начала рассматривать окружающую себя среду, пробежались по карнизу, зацепились за огрызок от яблока. То, что мне и нужно. Интересно, что он тут делает? Хорошенько прицелившись, размахнулась и запульнула недоеденное яблоко в шкаф со стеклянными дверцами, стоявший на противоположной, от шкафа Эйса, стороне. Стекло громко треснуло и со звоном полетело на пол. Вмиг отросшим когтем проделало кривое отверстие в окне, пусть думает, что яблоко прилетело с улицы. Дернуло посильнее за штору, карниз жалобно застонал и начал обваливаться. Отлично, теперь накинуть на голову бабенки, прихватить своих оболтусов и драть когти. План прошел на ура. Эйс со скоростью огненного смерча вынесся из кабинета, при этом почти беззвучно, что меня несказанно удивило. Следующим пронесся кот, ну и замыкала эскорт, я. Дальше мы опять неслись по извилистым коридорам базы. Почему-то эти проходы мне очень сильно напоминали желудок короля неба. Я, конечно, не была у змеи внутри, но по рассказам и ощущениям нами, могла себе представить хотя бы общую картину. На этот раз мантру я держала все время на отметке. ВКЛ. Так, тут надо свернуть вправо, свистнула Эйсу, чтобы он заворачивал. Просмотрев окрестности, я убедилась, за нами никто не гонится, и можно остановиться, что я незамедлительно сообщила парню. Тяжела работа пирата, эту простую истину я поняла в тот момент, когда мы зашли в тупик на очередном крутом повороте. Нет, разве нельзя построить что-то попроще? Складывается такое ощущение, что разработчики специально выстраивают базы, чтобы люди только несколько часов тратили на выход из катакомб, и это в лучшем случае. Плюнув на конспирацию и на риск, я поспешила переодеться в дозорную и узнать у местных аборигенов нахождение камбуза. Одежда нашлась достаточно быстро, точнее, ее нашел Эйс, с удовольствием заглядывающий в каждую открытую дверь. Ну что везет парням на двери, удачливые гады. Судя по одежде, она была, явно, не рассчитала на женские стати. У меня, к сожалению, не больше второго размера женские прелести, да еще и ростом не вышло 1,64 м, это мой максимум. Но несмотря на все мои недостатки, одежка была тесновата в груди, и по длине не очень вышла. По всей видимости, форма была рассчитана на новобранцев, насколько я знала, подростков брали в дозор с 14 лет. Да, и с котом, когда увидела меня в новом шматье, долго смеялись, чуть ли не до слез. Смеялись они до тех пор, пока я не показала Ису его набор одежды, почему-то тот сразу как-то сник, зато кот ехидно подмигнул юноше. Ха, так ему и надо, жаль, что для кота ничего нету, так бы я и его немного приодела. Я, кстати, вовремя украла Иса из-под носа Чернобородова, мужик, только успел натянуть на одну руку парня наручники, благодаря чему парень мог нормально напялить на свой голый торс белую майку матроса, и так сильно не палиться. Главное, вторую руку с неприятным украшением держать в кармане. Следующим пунктом у меня стоял поиск матросиков. Ну, с этим было еще проще, чем с поиском комплекта одежды. Выловить такого человека нам не составило большого труда. Быстро найдя какого-то не слишком презентабельного парня, я навешала ему несколько тонн лапши на уши, про то, что нас якобы переслали с Наварни, и то, что мы такие голодные после переезда, а где кухня без понятия. Мальчик лет 15 в красках описал, куда нам следует пойти, чтобы найти святая святых любого кока. Собственно, мы его внимательно выслушали и тщательно запомнили показанный пареньком маршрут. Несколько метров прямо, поворот на следующем переходе налево, потом шагов 10 направо, еще пару метров, а впереди два красных огонька. Непорядок, с двумя будет проблематично справиться, но, конечно, это нам по силу. Также надо учитывать, что за то время, которое мы потратим на противостояние с начальством, на шум сбежится вся база, а с несколькими тысячами, пусть и слабаками, нам не совладать, надо выкручиваться. Я тяжело вздохнула, остановила Иса и взглядом указала на широкие вентиляционные ходы. Вентиляцию явно давно не чистили, пыли скопившейся в железных трубах, хватило бы и на пару городов, это если не торговаться. Меня так и тянуло чихнуть, кот тоже был похож на полутруп, от постоянно забитого носа грязью, а вот парень, наоборот, был свеж и просто до неприличия бодр. Складывалось такое ощущение, что ему все равно на грязь. Силен, уважительно покивала я. Выбраться мы решились только после того, как парочка командиров базы степенно прошла мимо нас, при этом что-то оживленно обсуждая. Из обрывков фраз я смогла предположить, что речь шла о хулиганах, которые проникли в кабинет Кари. Однако, а нас уже разыскивают, правда считают, что это дело молодняка, а не парочки пиратов, так нагло проникших на усиленно охраняемую базу. Похоже, это уже становится традицией, начинать знакомство базы морского дозора с кухни. Сейчас мы отличным строевым шагом идем по коридорам, но не как пираты, а как почетные дозорные. Мантра засекает две точки, я успеваю только запрятать кота за баком, так удачно стоящим рядом. Мимо проходит парочка молодых моряков, обсуждая какого-то капитана, заметив нас, они на ходу отдали честь, дождавшись нашего зеркального кивка, они пошли дальше. За время прохождения парочки, я аж перестала дышать, сердце бухало где-то в желудке, вот это стрёмно. Когда матросы скрылись за поворотом, я, наконец, смогла нормально задышать, вот это стрёмно. Не думала, что могу так испугаться простых, еще совсем зеленых военных. Надо нервы полечить, бурчу себе под нос. Что? Непонятливо переспрашивает Эйс. Ничего, немного грубо отвечаю. Предлагаю не на камбуз сходить, а в кладовку с продуктами. Хорошо, покладисто согласился парень, еще бы не согласился, и так настроение ни к черту. И опять трусим, или бежим трусцой. В общем, это не так важно, по каменным проходам. Сворачиваем на нужных поворотах, и только в нескольких десятках метрах до кухни тормозим. Забираемся в вентиляцию и по-пластунски пересекаем еще с пару десятков метров. Тут по ноздрям бьет вкуснейший аромат еды. Эйс, ползущий за мной, резко тормозит, повернув голову в его сторону. Я замечаю совершенно безумный взгляд. Из раскрытого рта обильно течет слюна, и тихо бормочет: «Мясо». А он точно не брат капитана, у того тоже такая реакция на еду. Надеюсь, он не рванет прямо с потолка на пищу. Встревоженно перевожу взгляд на притихшего кота, тот почти ничем не отличается от парня. Вот мне проблема на всю голову. Два совершенно обезумевших от голода существа. Слава всем богам, они смогли себя удержать от необдуманных поступков, но все же скорость передвижения значительно снизилась, да и теперь сопровождалась жалостливыми стенаниями. Достали. Башка уже разве что не квадратная. Пнуть их, что ли? Нет, нельзя, и так еле плетемся. Ладно, живите, мозговыносители. Заворачиваем, запах становится все сильней, а это значит, что мы на верном пути, отличненько. Еще пару метров и мой острый взгляд замечает неприметную дверку в 2 метрах от кухни. Я показала жестом моим мальчикам остановиться. Мантрой чую, в комнате есть парочка людей, которые направляются на выход. И действительно буквально через полминуты из помещения выползли 2 матросика, при этом, волоча большую тушу кабанчика. Кладовая, радостно заметила я, потирая ручки. Дождавшись, пока дозорные скроются из виду, и только после этого мы грязные и пыльные покинули уже ставшую нам родной вентиляционную трубу. Дверь от комнаты с провиантом на удивление была открытой. Не бояться видно, что их обворуют. Как только мы зашли в закрома с едой, коты и с молниеносно пронеслись мимо меня и вонзились в пищу. Я тоже не отставала, и решила подкрепиться, пока есть такая возможность. Остановилась я только тогда, когда почувствовала, что если съем еще хоть кусочек, то дальнейший путь я продолжу перекатами сбоку на бок. Но мои страхи не касались 2 обормотов, они как раз набивались по полной, не задаваясь вопросом, как дальше будут идти. Эйс с Рыжиком уже внешне были похожи на 2 хорошо раскатанных шара с ручками и ножками, но все еще продолжали запихивать курочку в рот. Тут Эйс остановился, не донеся до рта окорок, и заснул. Из носа даже пузырек надулся. Вот скотина. Но в этот раз я не стала себя сдерживать, и от всей души заехала пяткой под зад парня. Партгаз подлетел над землей на 2 метра, при этом злостно шипя и матеря меня такую плохую, разбудившую несчастного, спящего человека. Не подействовала, совесть, как спала, так и продолжала видеть 10-й сон. Подорвались обормоты. Командным голосом построила своих подопечных в ровный ряд. А теперь взяли по мешку и собрали нам еды в дорогу, и берите такую, которая будет дольше храниться. Есть, мэм, съерничал парень. Рыжик тоже что-то подмяукнул и гаденько так посмотрел на пирата, знает паразит, что мне лучше не перечить, себе хуже. Ну ладно, пусть живет, но только на этот раз. Мне еще Эйса его капитану отдавать, и желательно целого, а не по частям. Быстренько собрав все в путь, дорожку фронтовую, конечно, посмели бы они замедлиться под моим грозным взглядом. А вот тут и начались проблемы. Не тащить же за собой 2 больших мешка с едой и неудобно и палевно уж чересчур. А когда бежать придется, то, вообще, может нам конкретно помешать. Решение нашлось достаточно быстро. На мини-совете мы постановили, что кот вместе с провиантом отправляется на лодку, а мы ищем ключи. Сначала я хотела вместе с Рыжиком отправить Эйса, но тот чуть ли рогами не уперся, пришлось оставлять его рядом с собой. На что не пойдешь ради великой цели. Перед тем, как со спокойной душой отправить моего маленького тигрика к катерку, я прочла ему маленькую лекцию на тему «Безопасность». Кот внял и попытался как можно скорее слинять от меня подальше. Не вышло. Рыжик был отловлен и снова посажен на выслушивание техники безопасности. Все, теперь осталось найти только ключи и можно с чистой душой отчаливать от базы морского дозора. Где же этот дозорный, как его там, Грей? Грейпфрут, а точно, вспомнила Мичман Грейн. Так вот теперь надо его найти. Хорош, что я смогла запомнить его мантрой. Который раз благодарю жреца Ома за то, что научил меня ей. Если бы не он, бродили бы до скончания веков по базе, пока не схватили дозорные. Вот бы весело было. Так, теперь надо сосредоточиться на нужном объекте. Я так напряглась, что в висках начало колоть. Еще немного, ага, вот он. Сейчас надо запомнить направление и просмотреть препятствия на пути. Отлично, в путь. Парня мы нашли вполне быстро. Если честно, то его внешность довольно посредственная. Он выглядит лет на 25, невысокого роста с каштановыми кучерявыми волосами. Носит стандартную светлую форму дозорных, с синим галстуком на шее и кепкой. Как я и сказала, ничего особенного. Обезвредить его было и того проще. Я просто свалилась ему на голову и хорошо поставленным ударом в голову вырубила, не убила, проверила. Слава всем богам, ключи были при нем. Не хватало нам и далее бегать по базе в поисках. На связке было порядком 10 ключей. Примерила первый, не подошел. Второй тоже. Присмотревшись повнимательнее к ключам, я поняла, что на каждом есть своя цифра. Потом такому же осмотру подверглись и наручники на руке Иса, как я и думала, на них тоже была цифра. Перебрав связку, нашла ключик с нужной цифрой. Фух, облегченно простонал парень, растирая руку. Наконец-то, я могу пользоваться своими способностями. Поздравляю, а теперь предлагаю выбираться наружу. Мы уже были почти возле выхода, когда сзади нас стал приближаться силуэт. Если учесть, что я запоминала только тех, кто, по моему мнению, мог принести нам вред. Так, ясно, за нами гонится та психованная бабенка. Прямо, кожей чувствую ее злобное пыхтение и проклятие, которые она мысленно кидает в наши спины. «Прибавим скорости, за нами погоня!» — прокричала я на ходу парню, и мы припустили. Не знаю, может, из-за волнения или же из-за скорости, но мы пробежали мимо нужного нам прохода, после чего вбежали в раскрытые ставни, так похожие на те, что были нам нужны, но вид, раскрывшийся нам за дверьми, был неутешительным. Вместо большой площадки со спрятанной каменной лестницей, ведущей к моей лодочке, был большой открытый балкон. На таком не стыдно и футбольный матч провести, а над навесом бурлило бескрайнее синее море. Волны раскатывались в больших белых барашков и бились мохнатыми головами об острые скалы. Да, неутешительный вид. Несмотря на всю силу полусути, я не смогу донести Эйса до берега, тем более ветер очень сильный и он явно не попутный. Что делать? Извечный вопрос русского человека. Сзади уже отчетливо слышатся шаги, они все приближаются. Еще несколько метров и женщина на полной скорости внесется на этот помост. Полностью превратиться в дракона у меня просто не остается времени. Вот гадина. Не могла, что ли, где-нибудь на пару минут задержаться? Эх, видно, придется с ее вырубить. Что значит, не везет, и как с этим бороться? Догнала, констатировала я. Вот черт, эмоционально выругался парень. Из-за угла на полной скорости вылетела разъяренная женщина. Черный ежик на голове, казалось, стал еще более растрепанный. Глаза горели нескончаемой яростью, а губы жестко сжимали сигарету. Ну, сволочи, попались. Теперь вы за все ответите, и за дверь, и за то, что свалили на меня карниз. Злобно оскалилась баба. Уй, страшно, шутка. Так, хотелось закричать. Это все он, я тут ни при чем. И некрасиво показать пальчиком Вейса. Еле сдержалась. Извините, женщина, но мы опаздываем и нам уже пора уходить. Попыталась смотаться под шумок я. Теперь у вас только одно место, куда вы можете спешить. Тюрьма. Вот злопамятная стерва. Я к ней со всей душой, а она меня в тюрьму. Все, я обиделась, пошла утоплюсь. Ладно, шутки в сторону. Надо ее гасить и сматываться побыстрее. Интересно, откуда я нахваталась всех этих слов? А ведь раньше была такой культурной девочкой. Даже место бабушкам и маленьким детям в автобусе уступала. Я быстро отрастила острые когти, перевела реакцию на драконью. Осязание, обоняние, зрение, слух – все это стало на порядок сильней. Только крылья не стала выпускать, чтобы не выкидывать сразу все козыри. Представляю зрелище со стороны. Мне как-то нами говорила, что действие не для слабонервных. Стоит такая вся маленькая, хрупкая девушка, и тут она начинает обрастать чешуей, из-под губ резаться клыки, а глаза сиять могильным золотом. Такое на ночь увидишь, еще пару недель нормально не заснешь. Вот и мои нынешние зрители не остались равнодушны. Эйс удивленно присвистнул, а вот с женщиной творилось что-то с чем-то, она удивленно разинула рот, и разве что не перекрестилась. Чувствовалось, что дозорная из последних сил удерживается от того, чтобы побежать вызывать священника с криками. Демон из преисподней сбежал. Весело живем, и чего они все такие чувствительные? Иллюзорная ловушка, выкрикнула женщина. Интересно, к чему это она раскричалась, да и фраза, сказанная ею, намекает на то, что ей пора провериться у психиатра на предмет галлюцинаций. Не знаю, о чем подумал Эйс, но по его лицу можно было сказать, что его мысли недалеко ушли от моих. Но дальше мне стало не до смеха. Отовсюду налетел густой дым, он заволок все вокруг, я не могла хорошо разглядеть даже своих рук. Полнейшая дезориентация. Земля задрожала, пошла трещинами, куски камня медленно начали уходить из-под ног, все набирая скорость. Где-то сбоку послышался вскрик Эйса. Кожистые крылья сами собой выросли из спины, поднимая меня в воздух. Где-то на задворках мозга я понимала, все, что сейчас происходит, просто невозможно. Этого просто не может существовать в мире. Земля так просто за несколько секунд не станет обрываться прямо под ногами. Она что-то говорила, перед тем, как началась вся эта иллюзия. Да, что-то такое. Иллюзорная ловушка. Теперь понятно, что это, но одного понимания мало. Ветер начал набирать обороты, грозно завыл, прошелся сносящим шквалом, по коре пробежали мурашки. Снежинки сорвались с неба, сначала они мягко, почти нежно, касались кожи мягким пухом, но с каждой новой они становились все колючее и острее, пока не превратились в куски льда, носящиеся порывистыми потоками ветра. Ледяной ураган накутался вокруг меня, из воздушной спирали выскальзывали острые, как лезвие ножа льдинки, они жалили меня, как рой разозленных пчел. После них оставались маленькие щиплющие ранки. Тут ледяной поток начал окутываться огненным смерчем, пока окончательно не поглотил. Кожа моментально высохла и даже немного скукожилась, кончики волос закрутились, глаза защипали. Я отпрянула. Густые лианы опутывают мое тело, темно-зеленые вьюнок обвивают кольцом шею, и как удавка, сдавливают горло. Стебли все продолжают расти, на их основаниях образуются бутоны. Еще мгновение и бутоны с прекрасным звенящим звуком раскрываются роскошными цветами розового лотоса. И мне кажется, что с каждой секундой вся сила и энергия выкачивается из меня и движется по стеблям, давая жизнь цветам. В глазах темнеет, сознание медленно уплывает, но тут в моей голове как будто что-то щелкнуло. Сознание немного прояснилось. Нет, я все еще висела в воздухе, обвитая плющем, но также начала видеть и то, что должно быть на самом деле. Тут же включила волю и стала смотреть окружающее пространство. Эйса нигде не видно, вырубили что ли? Надеюсь, он еще на помосте и мне не придется его искать по всей базе. Еще раз осматриваюсь. Ага, вот эта баба. Сейчас я покажу ей небо в алмазах. Я, не обращая внимания ни на что вокруг, несусь на нее. Женщина уходит немного в сторону, но от меня не убежишь, тем более с моей мантрой. Я ее преследую, как гончая по запаху. Она уходит вправо, я за ней, она назад, я опять лечу на нее. Не уйдешь, ты тоже познаешь, что такое животный страх, ты еще будешь просить пощады. Еще мгновение, и мои пальцы железной хваткой сомкнулись на тонкой шее противницы. Женщина трепыхается, как птица в силках, пытается наслать на меня иллюзию зверя, но я вижу, что это лишь мираж. Снимай иллюзию, или я тебя убью. Тоном нетерпящим возражений приказываю я. Не знаю, что она такого увидела в моем лице, но почему-то дозорная мелко задрожала, ее губы посинели, а в глазах загорелся ни с чем не сравнимый ужас. Не страх, а именно ужас, первобытный, животный, затопляющий все вокруг, не дающий сделать и вздох, и остается лишь упасть и тихо постановать, молясь о помощи. Снятие оков. Мертвенно-белые губы женщины разомкнулись и еле слышно прохрипели. Не знаю, что с женщиной произошло, но как только договорила, она мешком опала у меня в руках. Я проверила пульс, жива. Теперь я смогла оглянуться, но все равно не сбавляла осторожности и постоянно наблюдала за женщиной в отключке, без сознания. Оно, конечно, без сознания, но осторожность еще никому не повредила. Обвела пристальным взглядом территорию. Ага, вон и парень нашелся, мирно спящий и пускающий пузыри в бетонный пол. Молодец, прямо, бравый вояка на отдыхе. Прицельным пинком под задницу я привела в сознательное состояние Эйса. Конечно, он попытался что-то вякнуть, но в последний момент передумал. Женщину я надежно привязала к заборчику на балконе, и мы со спокойной совестью продолжили свой путь к лодке. Но опять не судьба. На обратном пути мы удачно вмазались в патруль дозорных, и надо же было какому-то болвану узнать Эйса. И уже теперь мы на полной скорости бежим по коридорам. Параллельно мой временный подопечный делает проходы, которые изначально не предусматривалось проектом, но нас это не останавливает. Видно, отоспавшись, у Эйса появились избытки энергии, вот он ее и выплескивает таким образом. Я не возражаю, пусть ее в дело направляет, чем потом мою лодочку громит. Парень сделал еще одну дыру в стене и чуть не навернулся прямо с обрыва, но тут уже я вовремя подсуетилась. С этого места по воздуху можно было долететь за пару минут до моего катерка, что мы и сделали. Подхватив тяжеленную тушу напарника по несчастьям, я направилась прямехонько в каменной лестнице. В 3 сантиметрах от меня пролетела пуля, хорошо, что вовремя мантрой почувствовала и успела отклониться. За первой полетела и вторая, а там и третья и еще несколько десятков. Уклоняться становилось все тяжелее, это мне еще везло, что дозорные мазилы. А вот если бы тут был УСОП, меня бы уже можно было хоронить. Резкий взмах крылом, и мы падаем на каменную кладку лестницы. Теперь надо успеть спрятаться за деревьями, а там и лестница уходит в пещеру. Мы еле успели забежать в укрытие, как пробил настоящий град из пуль. Они местами разбивали даже камень, кроша его в пыль. Жесть. Чуть ли не со скоростью света я и Эйс слетели с бетонной лестницы и, не замедляясь, залетели в лодку. Отчалили. В погоню за нами отправили целых 4 боевых корабля. Вокруг по воде пролетали ядра. Они бились об море и создавали взрывную волну. Ветер вперемешку с солеными каплями бил по лицу. Мы как змеи скакали по волнам, постоянно петляя, не давая противникам хорошо прицелиться. Эйс стрелял огненными сгустками в преследователей. Один раз ему это удалось, и у корабля дозора загорелся парус, но они успели его быстро потушить. Надо было что-то делать, корабли противников все приближались, а лодкой не хотелось рисковать. И тут в мою гениальную головушку постучалось, как по мне, просто отличная идея. Быстро в двух словах описала Портгасу, как рулить, а сама встала на корму, расправила крылья и стрелой взмыла в чистое, синее небо. Уже в воздухе я приняла свой полный вид. Наверное, издалека я выглядела как из сине-черное облако, неизбежно надвигающейся смертью к военным кораблям. Поднявшись над первым кораблем, торпеда опустилась и выплюнула сгусток алого пламени в корпус. Пламя начало быстро возгораться, любой кусок дерева или ткани начинал загораться, мачта опасно заскрипела и медленно, но уверенно клонилась в палубе. Дозорные с криками прыгали в воду. Я поднялась выше. Если они сейчас не отступят, испалю и второй корабль, а потом и последний, третий. Пусть только попробуют продолжать нас преследовать. Слава всем богам, корабли подплыли к пылающему судну, и принялись его тушить, и поднимать на свои корма тонущих людей. Я же, мягко планируя по воздушным потокам, отправилась на свой катерок. Кари, имя означает «аромат». Саку-саку-нуми, дьявольский фрукт иллюзий. 34 глава. Остров Саустфашин или веселые разборки. Примечание к части. Снежинка, искра, с Новым годом, мои дорогие читатели. Я вас всех люблю. Побольше подарков и самого наилучшего в следующем. Блин, люди, оставляйте отзывы, улыбается. https://621830vk.me/v621.960.27d37ltims/8.jpg. Настя. https://621830vk.me/621.960.27d3f7ab9avsv4jpg. Рыжик. https://621830vk.me/621.960.27d4x4qjpg. Рыжик при первой встрече с Никой. https://621830vk.me/621.960.27d684spov9ufcmjpg. Остров Саустфашин. https://621830vk.me/621.960.27d2eorxv3p4y5yjpg. Рыжик в тигриной шкурке, только размерчик побольше. Ну, а теперь новогодние подарочки мне любимой. https://621128vk.me/621.128.709.28fbk.jpg. https://621128vk.me/621.128.709.28f2-6f7a40jpg. https://621128vk.me/621.128.709.28a7-8q0ldu4d.jpg. Спасибо тебе огромное, Елизавета. Кому интересно, вот ссылка на ее профиль. http://vk.com/it261269709.79. 34 глава. Остров Саустфашин или веселые разборки. Выписка из газеты Grand Line. Остров Саустфашин занимает большую площадь и делится на 4 части района. Ируя тянется по береговой линии от запада на восток, Сики находится на северо-западе, Бенри расположен на севере острова, и последний, северо-восточный район, Джуира. Остров в длину занимает около 160 километров, а в ширину, с севера на юг, от 110 до 145 километров. На острове находятся четыре горные цепи, которые расположены в разных его частях. Горы Нага расположены в центре. Щотаяка, на востоке, в этих горах добывают рубины. Шира, они же Белые горы, на западе, внутри них находятся небольшие залежи топаза. Горы приберегли для туристов множество захватывающих достопримечательностей. Одна из них – это ущелье Фука, район Ируя, протяженность которого 16 километров. Другая особенность – большое количество пещер в горах, около 3000, самыми живописными и известными, из которых является пещера в горе Нага. Среди специалистов пещера Щирику славится необыкновенным количеством кристаллических наростов на стенах, большими скоплениями сталактитов, а также массивными гипсовыми волнами, которые в целом создают просто непередаваемую словами картину природного великолепия. В отличие от многих своих сестер, Щирику как бы сохранила свой первозданный внутренний вид. Отсутствие проведенного искусственного освещения придает ей незабываемую внутреннюю атмосферу. При этом налобные фонарики и специальную одежду можно всего за 200 белли взять на прокат перед самым началом экскурсии. Внутри пещера представляет собой целую галерею просторных залов, соединенных между собой длинными коридорами. Открывает ее первая пещера, которая имеет характерное название Раби, вестибюль. Внутри некоторые залы и галереи открывают перед посетителями просто фантастически беспорядочное накопление камней, которые, кажется, создано хаотическими движениями неизвестного зодчего, поэтому иногда туристам приходится передвигаться в прямом смысле ползком, выгибая тело под немыслимыми углами. Зато между этими завалами выделяются ярко-малиновым оттенком красные гипсовые кристаллы, которые местные жители романтично называют кровью земли. Остров Саустфашин имеет прекрасную изрезанную береговую линию. Ее протяженность составляет 1000 километров, из которых 150 километров составляют пляжи. Большинство пляжей сосредоточено на южной части острова, однако на северной части вы найдете небольшие бухты, также с хорошими песчаными пляжами, которые идеальны для спокойного уединенного от суеты отдыха. Можно многое рассказывать о необыкновенно разнообразной природе острова. За миллионы лет здесь очень сильно поменялся климат, что наложило свой отпечаток и на представителей флоры и фауны, так что некоторые виды растений и животных можно встретить только здесь. Солнечная погода преобладает здесь на протяжении 300 дней в году, в том числе солнечно бывает здесь и зимой. Летом самая жаркая пора, однако, не ощущается пекло за счет того, что постоянно дует легкий ветерок с моря, называется мильтими. Поэтому даже при температуре 30-33 градуса Цельсия чувствуешь себя вполне комфортно. Основу рациона жителей составляют оливковое масло, бобовые, мясо, рыба, хлеб, фрукты, разнообразные травы, сыры, вино и специи. Такой подбор компонентов обеспечил признание их диеты как самой здоровой и безопасной в мире. Все это прекрасно, но свою популярность остров приобрел не из-за могучих гор, и не из-за мягких песчаных пляжей и даже не из-за отменной еды. Саустфашин известен своими магазинами, дизайнерами и ювелирами. Именно здесь делается мода. Именно на этом острове расположено самое большое количество магазинов, посоперничать с которыми не может ни один остров во всем мире. Все на Гранд Лайн и за его пределами знают, что только побывав на острове Саустфашин, можно считать себя модником. Самые изысканные изделия из драгоценных металлов и камней предложат вам ювелирные магазины, расположенные в северо-восточном районе Джуира. Самых известных дизайнеров, создающие прекрасный вкус у людей, можно найти на северо-западе в районе Сики. В этом районе можно заказать изделия от передовых мастеров одежды. И вы с полным гордости голосом можете сообщить, что ваша одежда от известнейшего кутюрье столетия. Район Ируя порадует вас разнообразием магазинов, начиная от лавок сувениров и заканчивая судостроительными компаниями. Если вы устали и захотели остановиться в отеле, то вам нужно пройти в северный район, Бинри. Тут расположены все возможные гостиницы, туристические бюро, рестораны с известными шеф-поварами, а также тут можно весело прокатиться в парке аттракционов. Остров Саустфашин ждет своих туристов. Интересная у тебя способность, не скажешь, как фрукт называется. Не успела я нормально войти в комнату на лодке, как Эйс атаковал меня вопросами. И кот тоже необычный. Эйс, успокойся, я, конечно, тебе все расскажу, только дай мне немного отдохнуть. У меня жутко раскалывается голова. Подай черную сумку, уставший, протянула я, плюхаясь на скамейку. Да, вон та маленькая. Держи, кинул мне тканевую помесь рюкзака и сумки, парень. Я ловко поймала тканевый мешок и зарылась вовнутрь. Чего тут только не было, и пудра, и крем против загара, носовой платок, солнцезащитные очки, бутылка воды, несколько пачек Белли, конфета, шоколадка, немного расплавленная, даже мочалка нашлась. В общем, чисто женская сумочка, со всякой, не всегда нужной, всячиной. А вот и маленькая упаковка с таблетками от головной боли. Спасибо, облегченно выдохнула я, наконец, почувствовав, что могу нормально соображать, без болевой дымки в голове. Обращайся. Так, что насчет дьявольского фрукта? Вот приставучий. Ах, ладно, слушай. Я съела дьявольский фрукт. Тип. Мифический зен, модель. Дракон. Харю-харю нуми. А мой котик может становиться тигром. Тора-тора нуми. Мифический. Протянул задумчиво парень. Достаточно редкий вид. У Марка тоже мифический зен. Он превращается в птицу Феникс. Да, как интересно. А ты еще, знаешь, кого-то с таким же фруктом? Меня прямо распирает от любопытства. Рыжик тоже внимательно прислушался. Если мне не изменяет память, то у адмирала флота морского дозора, Сингаку, тоже такой фрукт. Он превращается в гигантского Будду. Ничего себе, как интересно. Ненадолго задумалась я. А еще кто-то есть? Может и есть, но я о них не слышал. Эх, жалко. Не знаю, что или кого мне жалко, но все же все очень печально. Не для меня, а у тебя, насколько я поняла, способность огня, лаге, наверное, да, у меня лаге огня, мера-мера номи. Я немного помолчала, подумала, а потом спросила, кстати, а какой следующий остров? Не имею ни малейшего понятия, но судя по тому, что погода уже установилась, и тому, что сейчас тепло, а не жарко, то, скорее всего, это весенний остров. Ясно. Остров показался вдали. Море важно и обходительно обмывало клочок земли, хотя назвать этот остров клочком не повернулся бы язык, уж слишком он большой. Штиль. Вода стоит на месте, и лишь редкие волны ласково касаются борта катера. Ветер, как будто замер, он больше не шуршал в волосах, не подгонял игривые волны. Жизнь замерла. Казалось, что даже чайки зевают еще ленивее, чем обычно. Наша скорость не сбавлялась. Все же хорошо иметь лодку на реактивной ракуши, и не зависеть от ветра и других вывертов природы. Остров приближался. Уже можно было разглядеть каменные утесы и зеленые заросли леса. Вдали показалась бухта. Начали виднеться маленькие рыбацкие лодочки. Эй, приезжие, тут рыбацкая зона, сюда нельзя заплывать. Зона туристов с обратной стороны острова. Спасибо, крикнула я в ответ, разворачивая лодку. Катерок быстро шел вокруг острова, но попутно мы наслаждались прекраснейшими пейзажи, раскидистыми, вечно зелеными лесами, высокими, утопающими в облаках, горами, песочными, такими приятными для игры в волейбол, пляжами.